Интересная картина. Сперджен рассказывает. В одной маленькой церкви в Италии я увидел картину, которая заставила меня много размышлять. На картине довольно удачно был нарисован земледелец, который на минуту оставил свой плуг и отошел в сторону, чтобы помолиться. Он стоял на коленях перед открытым небом. Но чтобы из-за молитвы не было потеряно время, вместо молящегося пахал ангел. «Я не верю», — продолжал Сперджен, — «чтобы когда-либо ангел пахал за молящегося человека. Но все же я верю, что от времени, проведенного нами в молитве, мы не понесем ущерба. Напротив, Бог обильно вознаградит молящегося. Я верю, если мы будем прежде всего искать Царство Божьего и правды Его, то все остальное приложится нам».